Глава 42. Они посетили викария, чтобы объявить о помолвке, как того требуют правила, и опубликовать официальное церковное оглашение. Джози попросила Лотти, Шейлу и Дороти стать подружками невесты, и миссис Бэджер уселась шить праздничные наряды для девочек. Что касается наряда невесты, Джози понятия не имела, как ей быть. В стране по-прежнему действовала карточная система — к тому же тратить огромные деньги на свадебное платье, которое наденешь один раз в жизни, казалось верхом легкомыслия. «Надену шелковое зеленое платье», — решила Джози. «Какой смысл покупать роскошные наряды для деревенской свадьбы?» «Мы могли бы съездить в город и поискать что-нибудь», — предложил Майк. «К тому же нужно купить обручальное кольцо, чтобы все было как полагается». «Не болтай глупостей», — Джози шутливо шлепнула его ладонью по затылку. «Наша помолвка продлится всего пару недель, а кольцо — пустая трата денег, которых у нас и так не очень много. Но это как-то неправильно». «Стой тут», — скомандовала Джози и опрометью бросилась наверх. Вернувшись через минуту, она гордо вытянула руку и показала сверкающий на пальце бриллиант. «Откуда это у тебя?» — нахмурился Майк. «Подарок покойного мужа?» Вот уж не знал, что он был таким транжирой. «Стэн?» — рассмеялась Джози. «В его понимании подарок — это пригласить девушку в паб и угостить пакетиком чипсов». Она подняла руку выше, чтобы Майк мог хорошенько рассмотреть камень. Кольцо принадлежало мадам Ольге. Она носила свои драгоценности, не снимая. К сожалению, все они фальшивые, но красивая, правда? Думаю, подойдет в качестве обручального. «Я хотел бы купить тебе настоящее», — сказал Майк. «Хотя в данный момент нам нужно экономить. И все же давай съездим в город, посмотрим, может, удастся что-то подобрать». Они доехали автобусом до Сполдинга и зашли в ювелирную лавку. Пожилой ювелир расплылся в улыбке. «У меня довольно большой выбор колец. Позвольте, я покажу. Но вижу, у мадам уже есть прекрасное обручальное кольцо». «О, это не настоящий камень», — поспешно сказала Джози. Ювелир нахмурился. «Вы уверены?» «Я мог бы поклясться. Разрешите взглянуть поближе». Он взял кольцо и удалился в заднюю комнату. «Вы ошибаетесь, мадам», — сказал ювелир, возвращаясь к прилавку. «Это прекрасный бриллиант. Необычная старинная огранка. Тонкая работа сделана за границей. 5 каратов. Чудесный камень». Джози и Майк переглянулись и дружно расхохотались. «Вот старая лиса!» — воскликнула Джози. «Мадам Ольга утверждала, что ее драгоценности — фальшивка, а выходит, самые что ни на есть настоящие. Эй, Майк Джонсон, мы купим тебе самолет!» «Ну, это будет очень маленький самолетик», — улыбнулся Майк. «У меня еще есть кольца, и камни просто огромные!» Они поженились теплым летним днем. На Джози был венок из цветов апельсинового дерева и жасмина и зеленое шелковое платье. Майк был одет в военную форму. Подружки-невесты вышагивали в белых муслиновых платьях с широкими розовыми поясами вокруг талии. Миссис Бэджер призналась, что пояса сделаны из отслужившего свой век покрывала, а нижние юбки — из старой простыни. Женщины из церковного кружка рукоделия испекли свадебный торт и приготовили праздничное угощение на лужайке перед домом викария, где вся деревня танцевала и пела допоздна. «Мне будет жаль уезжать», — сказала Джози Майку. «Эти люди приняли меня и дали почувствовать, что я тоже что-то значу». «Верно. И никогда больше не думай, будто ты ничего не значишь, Джози. Ты сделала так много для этих людей. Ты подарила им надежду, в том числе, когда открыла чайную и научила помогать друг другу». Джози кивнула, ее глаза наполнились слезами. Майк обнял жену и крепко прижал к себе. «Ты могла бы открыть еще одну чайную в Новой Зеландии, или, если хочешь, поступить в колледж и стать учителем, или...» Он немного отстранился и с улыбкой посмотрел на нее. «Или быть моим напарником в авиакомпании». Джози рассмеялась. «Напарником? Ты хочешь посадить меня за штурвал самолета?» Майк тоже рассмеялся. «Я имел в виду вести дела. Будешь следить, чтобы я не нажульничал с бухгалтерией». «Давай сначала посмотрим, куда заведет нас жизнь», — сказала Джози. «А сейчас Я просто хочу быть с тобой». «Я не против», — прошептал Майк. «Как считаем, мы можем улизнуть прямо сейчас?» Он заглянул ей в глаза. Джози кивнула в сторону выхода. Взявшись за руки, они выскользнули за калитку и скрылись в наступающих сумерках.